Часть вторая. Старушка в башмаке. По мотивам английского фольклора. Лев и единорог. Однажды вышел лев на бой с единорогом. Гонял, рассвирепев, его по всем дорогам. Когда же уставали заклятые враги, садились на привале и ели пироги.